Этот человек наверняка ненавидит меня до глубины души. Нужно найти возможность избавиться от него. С такими мыслями, когда свет телепортационного массива засиял, все вокруг стало размытым, а затем постепенно четким, Сюй Цин вернулся в семь кровавых глаз. Как только он телепортировался, еще до того, как прояснилось зрение, до слуха Сюй Цина донесся звук. Это был знакомый шум и гул голосов. Вскоре появился свет, и привычный город предстал перед Сюй Цином. Первое, что бросилось ему в глаза, это толпы людей, стоящих в очереди в ожидании телепортации, и двое учеников неподалеку, которые регистрировали прибывающих и убывающих. Эти двое учеников, мужчина и женщина, были одеты в серые даосские одежды. Сюй Цин накинул их взглядом, они показались ему знакомыми, но он не придал этому особого значения. Но в тот момент, когда он вышел, его пурпурная даосская одежда вызвала некоторый переполох вокруг, и выражение лиц двух учеников, ответственных за регистрацию, изменилось. Они поспешно встали и с большим почтением поклонились. «Приветствуем, старший!» Когда они заговорили, Сюй Цин уже собирался пройти мимо, но, бросив взгляд на девушку-ученицу, он остановился и осмотрел ее с головы до ног. Девушка была миловидной, с длинными волосами, собранными в хвост, только фигура ее была немного худощавой. Когда Сюй Цин посмотрел на нее, ее сердце забилось чаще, она задрожала и еще ниже опустила голову. «У тебя неплохая культивация, ты уже недалеко от шестого уровня, но аура запретного моря в твоем писании трансформации моря явно слабее, чем у учеников седьмой вершины того же уровня. Тебе нужно усилить ауру запретного моря, чтобы успешно совершить прорыв», — дал ей наставление Сюй Цин, дождавшись ее дрожащей благодарности, покинул это место. Он дал ей совет, потому что вспомнил, кто она такая. В тот день, когда он впервые прибыл в семь кровавых глаз, он встретил именно этих двоих. Тогда эта девушка дружелюбно предупредила его об опасностях секты. Хотя это было мелочью, Сюй Цин решил, что, встретившись снова, он может отплатить ей советом. А после его ухода эти двое учеников были насквозь мокрыми от пота. Давление, которое Сюй Цин естественным образом излучал своей культивацией, и убийственная аура, которой он пропитался на поле боя, в глазах этих двух учеников конденсации Ци казались устрашающими. Культивация этого старшего невероятно сильна. Мужчина-ученик сделал глубокий вдох, чуть не сломав веер в своей руке. Затем он посмотрел на девушку рядом с ним с необычным выражением и не удержался от вопроса: «Ты знаешь этого старшего?» Девушка была немного ошеломлена. Она быстро развернулась и побежала к записям телепортационного массива. Просмотрев их, ее глаза широко распахнулись. «Сюй Цин! Сюй Цин!» Мужчина вздрогнул, услышав это имя. Тот самый Сюй Цин, который недавно прославился, уничтожив священный артефакт клана морских трупов и навлек на себя их яростный гнев и объявление награды за голову. Девушка растерянно кивнула. «Откуда он тебя знает?» В глазах мужчины появилось невиданное прежде чувство зависти. Он был взволнован. «У меня хорошая память. Помню, год назад пришел юноша-падальщик с белым идентификационным жетоном. В тот день я предупредила его об опасностях секты. Позже я мельком взглянула на его досье. Того юношу тоже звали Сюй Цин», — тихо сказала девушка, в ее глазах тоже была некоторая неуверенность. Мужчина снова сделал глубокий вдох и застыл на месте, пытаясь вспомнить. «Ты тогда сказал, что он не продержится и двух месяцев?» Девушка повернулась и посмотрела на своего товарища. Лицо мужчины мгновенно побледнело, дыхание участилось, в его сердце возник сильный страх, и в то же время он вдруг почувствовал, что то, что он раньше считал глупостью этой младшей сестры с седьмой вершины, теперь казалось ему невероятной удачей. Что же касается Сюй Цина, то он не знал об этом разговоре двух учеников, он дал совет просто мимоходом. Сейчас он шел по городу, уже переодевшись в серую даосскую одежду, и направлялся прямо в транспортный отдел 176-й гавани. Его духовный корабль был полностью разрушен, и у него не осталось места для отдыха, если только не вернуться в пещеру на седьмой вершине. В противном случае ему придется найти место, где можно остановиться на несколько дней. Отдел убийств был предпочтительным вариантом, но Сюй Цин решил, что прежде чем идти туда, он сначала найдет Чжан Саня, чтобы поговорить о духовном корабле. Прогуливаясь по главному городу семи кровавых глаз после полугодового отсутствия, Сюй Цин смотрел на толпы прохожих, на знакомые магазины и лавки, и его сердце впервые за долгое время почувствовало покой. А удаленность от поля боя привела к тому, что атмосфера войны в семи кровавых глаз не была столь ощутимой, и все выглядело почти как обычно. Только многие гавани были реквизированы сектой для перевозки стратегических материалов. Хотя телепортационные массивы тоже могли перемещать материалы, это было слишком затратно. А торговые духовные корабли хоть и были медленными, но, учитывая, что поле боя находилось в полугодовом путешествии, это было приемлемо. Ведь эта война не могла закончиться в короткие сроки. Старший брат Жан Сань не прогадал, Сюй Цин подумал о предстоящей прибыли и почувствовал радость. Однако он не терял бдительности, ведь то, что сделал капитан, вызвало слишком много алчности. К счастью, есть капитан, который привлек к себе наибольшее внимание. Если кто-то и захочет напасть, то первым делом он должен будет разобраться с ним. А он еще и любит покрасоваться, так что, скорее всего, будет только рад такому развитию событий. Поэтому мне не стоит раскрывать правду. Сюй Цин серьезно все обдумал, одобрительно кивнул, и его сердце немного успокоилось. Он надеялся, что капитан скоро вернется. Вскоре Сюй Цин добрался до 176-й гавани. Она тоже была наполовину реквизирована сектой, и на море стояли грузовые духовные корабли, груженные стратегическими материалами, готовые к отправке. Сюй Цин накинул их взглядом и почувствовал некоторое волнение. Эта 176-я гавань явно стала намного лучше, чем полгода назад. Улицы были приведены в порядок, а магазины постепенно открывались. Поток людей увеличился в десятки раз по сравнению с прошлым. Кроме того, благодаря объединению трех гаваней территория стала очень большой, и увеличение потока людей привело к тому, что количество и разнообразие магазинов также возросло. Сюй Цин быстро шел, наблюдая за процветанием, и добрался до транспортного отдела. Он не стал сразу заходить внутрь, а достал идентификационный жетон и отправил Чжан Саню голосовое сообщение. В следующее мгновение из транспортного отдела вылетела фигура, это был Чжан Сань. Сюй, еще не долетев, Чжан Сань взволнованно воскликнул. Но он знал меру и, не удержавшись от первого слога, быстро проглотил второй. В мгновение ока он оказался рядом с Сюй Цином, его глаза горели от возбуждения, и он схватил Сюй Цина за руку, потащив в один из складов транспортного отдела. Как только они вошли, Чжан Сань взволнованно заговорил. «Ты и капитан прославились на этот раз. Это дело рук капитана», — тут же поправил его Сюй Цин. «Вы двое совсем с ума сошли. Вы отправились в клан морских трупов и разрушили нос их священного артефакта. Да так, что седьмая статуя прародителя трупов не может восстановиться. Говорят, у нее теперь нет носа». Чжан Сань был в восторге. «Это тоже дело рук капитана», — поспешно ответил Сюй Цин. «Это просто безумие. Я слышал, что клан морских трупов на фронте просто взбесился. Их верхушка даже пыталась связаться с предком и другими, чтобы вернуть нос, но предок им отказал. Капитан совсем с ума сошел. Меня тоже зацепило. Сам знаешь, все это капитан натворил». Сюй Цин вздохнул. Чжан Сань к этому моменту немного успокоился, посмотрел на Сюй Цина, глаза его загорелись, и он торопливо спросил. «Сюй Цин, а нос еще у тебя? Дай взглянуть». «Да, но после того, как мы покинули клан морских трупов, он превратился в обычный камень. Ничего необычного в нем нет». Сюй Цин с сожалением достал нос и с грохотом положил его рядом. Нос был огромным, больше 10 метров в размере, весь серый. Хоть от него и не исходило никакой ауры, он все равно производил впечатление древности. Особенно бесчисленные отверстия на нем, похожие на соты, словно хранили в себе следы прошедших лет и песчаных бурь. «Осторожнее!» Чжан Сань вскрикнул и быстро обежал нос, ощупывая его со всех сторон. Глаза его горели еще ярче. В конце концов, он посмотрел на Сюй Цина. «Сюй Цин, кто сказал, что в этом носе нет ничего необычного? Это же статуя бога клана морских трупов. Вещь, которую весь клан морских трупов сейчас больше всего хочет вернуть. Потому что это их гордость». Чжан Сань был в восторге. «У меня есть план. Давай построим в нашем порту огромный музей и поместим туда нос, который ты и капитан добыли. С этим музеем, я тебе говорю, Сюй Цин, наш порт станет абсолютно неприступным. Нам даже не придется выставлять охрану, секта сама поможет и займется рекламой. Наш порт прославится, сюда хлынут толпы посетителей, и мы станем главным портом семи кровавых глаз. Это лишь вопрос времени. А лавки и улицы рядом с носом, священным артефактом клана морских трупов, станут еще дороже. Мы озолотимся. Сюй Цин слушал, и в его глазах зажегся странный огонек. Он посмотрел на возбужденного Чжан Саня и в душе восхитился его деловой хваткой. Поэтому, подумав немного, он согласился с заявлением Чжан Саня. Закончив с этим делом, Сюй Цин немного помедлил и тихо сказал: «Чжан Сань, старший брат, мой духовный корабль». Чжан Сань нежно поглаживал нос статуи, довольный собой. Услышав слова Сюй Цина, он поднял голову, улыбнулся и сказал, словно ожидая этого: «Доставай, я давно догадался, что после твоего возвращения духовный корабль будет поврежден. Сейчас у нашего порта полно денег, я починю его и будет как новенький, какие бы повреждения там ни были. Буду признателен, старший брат Чжан Сань, если сможешь побыстрее починить, буду очень благодарен». Сюй Цин поклонился Чжан Саню и собрался уходить. «А, где духовный корабль? Ты мне его-то дай, как я его чинить буду?» Чжан Сань опешил и удивленно посмотрел на Сюй Цина. «Его нет». Сюй Цин посмотрел на Чжан Саня. В складе воцарилась тишина. Чжан Сань, глядя на Сюй Цина, медленно распахнул глаза. «Нет». Сюй Цин серьезно кивнул. «Нет». Глава 194. Возвращение половины. Чжан Сань молчал, а затем горько усмехнулся, покачал головой и вздохнул. «Как? Его разбил эксперт формирования ядра», — честно ответил Сюй Цин. Чжан Сань, глядя на спокойное лицо Сюй Цина, понял, что его прежние суждения были ошибочны. Этот парень, должно быть, такой же безумец, как и капитан. Всего лишь на возведение основания, а уже провоцирует формирование ядра. Такое не каждый культиватор возведения основания может пережить, тем более вернуться живым. Как капитан, не выдержал Чжан Сань. Он подумал, что если уж Сюй Цин в таком состоянии, то капитану вряд ли лучше. Но, учитывая, что эти двое совершили такое в клане морских трупов, то потеря духовного корабля кажется вполне логичной. Капитан, Сюй Цин вспомнил три ауры формирования ядра, появившиеся в небе, когда он телепортировался, и замолчал. Ладно, когда буду делать тебе духовный корабль, заодно сколочу капитану гроб. Если в этот раз не пригодится, то в следующий, может быть, и понадобится. Чжан Сань вздохнул. Сюй Цин кивнул и попрощался. Чжан Сань проводил Сюй Цина взглядом и, покачивая головой, направился в свою мастерскую. Он подумал, что раз уж делать гроб, то лучше сделать два. Мы же братья. Они оба такие чокнутые, пусть у каждого будет по одному. Справедливо и разумно. На улице стемнело. Сюй Цин шел по улице, глядя на порт и слушая шум волн. Знакомые ощущения успокаивали его. Значит, дальше нужно залечь на дно в секте, подумал Сюй Цин и вошел в отдел убийств. Появление Сюй Цина, заместителя начальника отдела убийств, вызвало напряжение у всех членов отряда, особенно потому, что отдел убийств в 176-м порту был штаб-квартирой черного подразделения, а Сюй Цин, будучи заместителем начальника, отвечал именно за черное подразделение. Поэтому его появление заставило всех учеников в отделе убийств проявить почтение. У жилища Сюй Цина даже дежурили ученики отдела убийств уровня конденсации ЦИ, готовые в любой момент выполнить его поручение. Среди них был и Немой. Когда Сюй Цин вошел в дом, Немой быстро подошел и присел у входа, злобно глядя на всех. Казалось, он считал, что любой, кто подойдет слишком близко, его враг, независимо от того, принадлежит он к отделу убийств или нет. Сюй Цин ясно чувствовал происходящее снаружи и ощущал присутствие Немого. «Быстро совершенствуется», — подумал Сюй Цин. В его глазах духовное море Немого достигло уже 210 метров, что означало, что тот достиг седьмого уровня писания трансформации моря. Сюй Цин обратил на это внимание, но не стал выяснять подробности. У каждого свои секреты, и его не интересовали дела других. Так медленно текло время. Прошло полмесяца. Весть о возвращении Сюй Цина, хоть он и старался не привлекать к себе внимания, постепенно распространилась. Но он находился в отделе убийств и имел дурную славу, поэтому, хотя он и получал приглашение нанести визиты, мало кто осмеливался потревожить его, кроме Хуан Яня, Дин Сюэ и других. За эти полмесяца на поле боя произошло много событий. Сражения между семью кровавыми глазами и кланом морских трупов достигли апогея. Особенно ожесточенная битва произошла неделю назад. Семь кровавых глаз разделили свои силы на семь отрядов и начали полномасштабное наступление на семь вспомогательных островов клана морских трупов, пытаясь прорвать их оборону. Морские трупы всеми силами пытались сдержать наступление, но семь кровавых глаз хитростью чередовали настоящие и ложные атаки. Четыре отряда вели лишь отвлекающие маневры, их целью было не захват, а сковывание сил противника. Остальные три отряда были настоящим острием атаки, их целью было занять вспомогательные острова и использовать их как плацдарм для угрозы основным территориям клана морских трупов. Эта битва была ужасающей и невероятно жестокой. Сюй Цин не видел ее своими глазами, но в донесениях отдела убийств с поля боя она была описана очень подробно. В конце концов, семи кровавым глазам действительно удалось захватить два вспомогательных острова. Это поставило клан морских трупов в крайне невыгодное положение. Даже высшие чины неоднократно вступали в бой друг с другом, и война перешла на новый уровень. Семь кровавых глаз увеличили награды, что заставило многих их учеников сражаться с еще большим остервенением. Награда за капитана и Сюй Цина, изначально несколько снизившаяся из-за этой большой войны, снова стала актуальной после объявления о дополнительной награде. Внезапно Сюй Цин стал даже популярнее капитана. Дополнительную награду объявил ученик пути мячения из клана морских трупов. Дополнительная награда. Любой, кто убьет Сюй Цина, получит от меня обещание выполнить 10 его желаний, в пределах моих возможностей, любых. А тот, кто предоставит верную информацию о его местонахождении, получит обещание выполнить одно желание. Мячень, будучи учеником пути, обладал невероятной боевой мощью и огромной славой. О нем слышали даже многие инородцы, поэтому объявленная им награда вызвала бурное обсуждение. Затем, в связи с таким повышенным вниманием, неизбежно всплыла история о битве Сюй Цина и Мячиня. Ученик пути не хотел разглашать эту информацию, но у него не было выбора. Для него главное было убить Сюй Цина, а остальное было второстепенным. Поэтому он сначала объявил дополнительную награду, чтобы на Сюй Цина, где бы он ни находился, обращали больше злобных взглядов. Затем он отправил еще одно сообщение. «Сюй Цин, осмелишься ли ты выйти на поле боя и сразиться со мной? Это будет бой один на один, без вмешательства посторонних». Сюй Цин, естественно, видел эти сообщения, но проигнорировал их. Он считал, что этот ученик пути Мячень немного глуп. Ни жизнь в трущобах, ни обучение в семи кровавых глазах не вызывали у Сюй Цина интереса к таким дуэлям. Он предпочитал тайком подкрасться, перерезать горло и уйти, это было проще и эффективнее. Тем временем за эти полмесяца в главном городе секты произошло много событий. Самым значительным из них было строительство огромного музея в 176-м порту. Хотя поначалу эту информацию пытались скрыть, но дело было слишком важным, и скрыть его не удалось. К тому же Чжан Сань перестал скрывать это и даже подлил масла в огонь. Вскоре все культиваторы в главном городе узнали, что в музее будет выставлен только один экспонат, а именно нос седьмой статуи прародителя трупов клана морских трупов. Этот нос будет выставлен на всеобщее обозрение в день открытия музея. Все ученики семи кровавых глаз, а также культиваторы из других кланов смогут прийти и посмотреть на него. Эта новость потрясла не только главный город семи кровавых глаз, но и дошла до клана морских трупов. Весь клан пришел в ярость, ничто не могло унизить их больше, чем это. Предок семи кровавых глаз, конечно же, тоже услышал об этом и был весьма доволен. В приливе радости он даже написал каллиграфический свиток и приказал передать его с поля боя в секту, чтобы повесить в этом музее. На свитке была небольшая фраза «Нос в огне». Сюй Цин получил сообщение от Чжан Саня, покинул отдел убийств и отправился в почти достроенный музей. Увидев огромный нос прародителя трупов и висящий на нем свиток, он опешил. Чжан Сань, стоявший рядом, тоже выглядел озадаченным. Что предок имел в виду под этим? Сюй Цин задумался и посмотрел на Чжан Саня. Может, он хочет, чтобы мы подожгли его, сделали инсталляцию с горящим носом? Неуверенно пробормотал Чжан Сань. Сюй Цин собрался было что-то сказать, как вдруг почувствовал неладное. Он резко повернул голову к выходу из музея, где царила пустота. Что случилось? Спросил озадаченный Чжан Сань. Сюй Цин вглядывался в пустоту, прищурившись. В следующее мгновение он внезапно поднял правую руку, и в ней появился кинжал. Он резко взмахнул им, и звук рассекаемого воздуха смешался с удивленным возгласом, донесшимся из того места, куда пришелся удар. Вслед за возгласом послышался свист ветра за спиной Сюй Цина. Сюй Цин с бесстрастным лицом мгновенно высвободил две вспышки огня жизни, создав волну жара, которая прокатилась вокруг. Он развернулся и ударил кулаком. Раздался грохот. Сюй Цин отступил на несколько шагов и посмотрел на пустое место неподалеку. Там, в искаженном пространстве, появилась размытая фигура, которая также отступила. «Чэнь Эрню», — медленно произнес Сюй Цин, глядя на искаженное пространство. «Называй меня начальник отдела», — раздался оттуда разъяренный голос. Однако фигура капитана так и не проявилась. Чжан Сань тоже узнал голос капитана и с радостью посмотрел на место искажения. «Капитан, ты вернулся». «Конечно, в этот раз не было ничего опасного, всего лишь несколько десятков преследователей формирования ядра. Я с легкостью от них ушел. Я даже побывал на поле битвы клана морских трупов и заглянул к вам по пути обратно», — донесся из пустоты голос Чэнь Эрню. Затем в воздухе появилось парящее яблоко, и раздался хруст. Яблоко было надкушено. «Почему ты все еще не видим?» — с любопытством спросил Чжан Сань. В невидимой для Сюй Цина и Чжан Саня пустоте стояла фигура. У нее осталась только одна нога и одна рука. Поясница была почти переломлена, все тело покрывали бесчисленные раны, несколько из которых пронзили его насквозь. Особенно пострадало лицо, оно было разбито до неузнаваемости, волосы обгорели, словно их опалил огонь. Это был капитан. Превозмогая боль во всем теле, он с трудом открыл опухшие глаза, которые превратились в узкие щелочки, надул губы и гордо произнес: «Привычка. Мне кажется, невидимость – это очень удобно, можно делать много вещей незаметно. К тому же, как ваш начальник отдела, я в таком состоянии выгляжу еще внушительнее». Сказав это, он нарочито взял яблоко и, широко раскрыв рот, похожий на сосиску, спокойно продолжил есть. Затем он небрежно добавил: «Я играл с теми десятками культиваторами формирования ядра, как с котятами. У меня даже было время осмотреть статую первого прародителя трупов и помочиться на нее. Жаль, что эта штука слишком большая, я бы ее притащил сюда, чтобы вы тоже могли на нее пописать. И я выгляжу так, чтобы защитить заместителя начальника Сюй. Мне все нипочем, я могу ходить в тыл клана морских трупов с закрытыми глазами, но заместитель Сюй не может. Чтобы прикрыть его, я даже заглянул в главный дворец клана морских трупов. Если бы я не спешил вернуться к вам, я бы еще заглянул в место исцеления предка клана морских трупов, посмотреть, не смогу ли я что-нибудь оттуда стащить». Чэнь Эрню говорил с гордостью, но его лицо было опухшим, как у свиньи, а боль во всем теле заставляла его дрожать. Тяжесть его ран, казалось, была сравнима с безумием Инны в тот день, но на самом деле его тело было почти раздроблено. Очевидно, что ему было нелегко выжить и вернуться, но гордость начальника отдела не позволяла ему сдаваться. Закончив говорить, он посмотрел на Сюй Цина и снова сказал: «Заместитель Сюй, в этот раз начальник отдела так тебе помог, помни, что ты должен мне 50 тысяч духовных камней, не забудь вернуть их». Сюй Цин молча слушал капитана и смотрел на землю, где была тень, которую никто, кроме него, не мог видеть. Тень в этот момент изображала фигуру с одной ногой и одной рукой, дрожащую и жующую яблоко. Глава 195. Печаль слабых. «Капитан, если награда за тебя равна 100 миллионам, то за ногу и руку можно получить 30 миллионов духовных камней, верно?» Сюй Цин, оторвав взгляд от тени, с любопытством посмотрел на яблоко неподалеку. На парящем в воздухе яблоке виднелся след от укуса, и, кажется, укусивший его на мгновение замер. «Заместитель начальника Сюй, что ты там про ногу?» «Ничего не понимаю, но ты должен мне 20 тысяч духовных камней. В конце концов, я рисковал жизнью, чтобы прикрыть тебя». Сюй Цин хмыкнул, достал из-под одежды нефритовую табличку и бросил ее в сторону яблока. Это была запись, сделанная предком алмазной секты, где капитан в облике третьей принцессы кашлял и кокетничал. Нефритовая табличка была мгновенно поймана, и через несколько мгновений раздался раскатистый смех. «Мой дорогой младший брат, я просто шутил. Чжан Сань, а ты чего здесь делаешь? Что вы тут строите? И почему тут еще и нос?» Чжан Сань посмотрел на него странно. Самым большим объектом здесь был именно этот нос. Он подумал: «Капитан, ты как-то слишком резко сменил тему». Затем он посмотрел на яблоко, которое кто-то методично поедал, и покачал головой. «Капитан, у тебя там еще кусок носа от статуи остался? Принеси его сюда, я попробую собрать их вместе для выставки». Как только Чжан Сань закончил говорить, рядом с грохотом упал огромный серый камень размером больше 7 метров. Это был тот самый кусок носа, который забрал капитан. Только на его краях виднелись следы от зубов, словно кто-то пытался его грызть. Эта штука бесполезна. По дороге назад я попробовал ее погрызть. Никакого эффекта, лениво произнес капитан. Чжан Сань не обратил на это внимания, подошел к носу и положил его рядом с куском, который принес Сюй Цин. Его лицо засияло, глаза загорелись. Отлично, у меня еще есть дела по службе. Я готовлю грандиозный план. У меня уже есть высокоуровневое сердце мертвеца, осталось только собрать информацию. Как только я все подготовлю, мы втроем провернем большое дельце. Голос капитана звенел от возбуждения. Еще дельце? Чжан Сань вздохнул и посмотрел на яблоко, словно на божество. Сюй Цин прищурился и спросил, можно будет открыть отверстие Дхармы? Не только открыть отверстие Дхармы, заместитель Сюй, у тебя слишком мелкие амбиции. Если мы провернем это дельце, то взлетим до небес. Моя добыча, плотинное и высокоуровневое сердце мертвеца, все это для этого грандиозного плана. Капитан говорил все более возбужденно, но его раны вновь открылись, и он скривился от боли. Позже я расскажу вам все подробно. Мне пора идти. Эх, тяжела моя доля, столько дел ждут меня. С трудом сдерживая боль, капитан с беззаботным видом сказал это и, подпрыгивая, удалился. Чжан Сань его не видел, но Сюй Цин смотрел на тень, которая сейчас тоже подпрыгивала, покачиваясь на земле. С этими двумя частями носа наш музей станет невероятным. Чжан Сань не обращал внимания на капитана, все его внимание было сосредоточено на музее. Обойдя нос кругом, он вновь пришел в восторг. Сюй Цин молча отвел взгляд и посмотрел на Чжан Саня. «Брат Чжан Сань, ты закончил работу над моим духовным кораблем?» «Закончил. Инструкция внутри. Сюй Цин, посмотри сам. А я займусь восстановлением этого носа, постараюсь сделать его идеальным». Чжан Сань, говоря это, бросил Сюй Цину небольшой флакон, а затем сам набросился на обе части носа, изучая, как их можно соединить. Сюй Цин взял флакон и попрощался. Он не вернулся в отдел убийств, а направился к берегу 176-й гавани, где выпустил свой духовный корабль. С грохотом, вздымая волны, перед ним появился огромный духовный корабль. Этот духовный корабль выглядел точно так же, как и предыдущий, без каких-либо изменений, но материал явно был лучше. Очевидно, с ростом доходов 176-й гавани Чжан Сань вложил много средств в создание духовного корабля для Сюй Цина. Сюй Цин даже почувствовал в духовном корабле слабые колебания, подавляющие разгорание огня жизни. Это напомнило ему слова Чжан Саня о том, что духовный корабль восьмого ранга будет способен подавлять огонь жизни. Сюй Цин, глядя на духовный корабль, достал инструкцию на нефритовой табличке, которую дал ему Чжан Сань, и просмотрел ее. Хотя в этот раз в духовном корабле не было плоти Инны, и божественность не могла быть использована, качество духовного корабля оставалось высоким благодаря качественным материалам, особенно учитывая, что все компоненты были сделаны из высокоуровневых материалов. Стоимость этого духовного корабля восьмого ранга была просто поразительна. Сюй Цин, духовный корабль отличается от духовной лодки. Духовная лодка проста, поэтому каждое повышение ранга значительно увеличивает ее мощь. Но с духовным кораблем все иначе. Первые 7 рангов духовного корабля, хоть и имеют различия, не так сильно отличаются друг от друга. Только на восьмом ранге происходит резкий скачок. В твоем духовном корабле я в основном усилил защиту. В качестве ядра я использовал сердце каменного зверя, также для усиления защиты. Это позволит достичь уровня начальной стадии сияющего состояния. Божественность исчезла, но я оставил место. Если ты сможешь добыть плоть существа с божественностью, твой духовный корабль мгновенно станет 9-го ранга. Тогда его защита и другие характеристики будут сравнимы со средней стадией возведения основания. Чем могущественнее будет существо, тем мощнее станет твой духовный корабль. На 10-м ранге он будет сравним с поздней стадией возведения основания. Даже в нашей секте духовные корабли 10-го ранга – большая редкость. Кроме того, я добавил в твой духовный корабль ту же технологию маскировки и взрыва, что и в прошлый раз. И еще я разработал для тебя кое-что новенькое, функцию самоуничтожения. Так тебе будет удобнее, а я смогу поучаствовать. Когда твой духовный корабль взорвется, ты поймешь, как именно я поучаствовал. Сюй Цин читал послание Чжан Саня на нефритовой табличке и смотрел на духовный корабль. Хоть духовный корабль и лишился атаки божественностью, Сюй Цин был доволен. Он поднялся на борт, активировал защиту и вошел в каюту. Усевшись, он почувствовал себя очень комфортно. «Все-таки я привык к духовному кораблю». Но что Чжан Сань имел в виду под поучаствовать в самоуничтожении? Сюй Цин немного заинтересовался, но не придал этому большого значения. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Прошло 3 дня. С возвращением капитана история о подвигах Сюй Цина и капитана вновь всколыхнула секту. Сюй Цин с нетерпением ждал обещанной награды. Он также немного успокоился. До возвращения капитана Сюй Цин чувствовал себя в опасности. Если бы кто-то из высокопоставленных членов секты задумал недоброе, он оказался бы в большой беде. Хотя вероятность этого была невелика, но осторожность не помешает. Но капитан вернулся, и Сюй Цин почувствовал облегчение. В конце концов, он главный виновник, это он взорвал нос. Награда за его голову еще больше, и он на первом месте в списке разыскиваемых. Так что если кто-то и решит напасть, то выберет его, а не меня. Сюй Цин был спокоен, но на закате 3-го дня один очень неспокойный человек с тяжелым сердцем пришел в 176-ю гавань, к духовному кораблю юноши. Это была невысокая женщина, выглядевшая очень хрупкой. Она была одета в серое даосское одеяние, а ее культивация находилась лишь на 3-м уровне конденсации ци. Такие люди, как она, в секте 7 кровавых глаз всегда были вынуждены действовать крайне осторожно, независимо от пола. Этой женщиной была Сюй Сяхуэй, которая в тот день вместе с Сюй Цином вступила в 7 кровавых глаз. Она молча стояла рядом с духовным кораблем Сюй Цина, с печалью на лице. В ее сердце смешались горе и тревога. На самом деле, если бы не крайняя необходимость, она бы не осмелилась искать Сюй Цина. Хотя они считались учениками одного поколения, у них практически не было общих дел, тем более что Сюй Цин уже стал культиватором возведения основания и прославился на всю секту. До такой выдающейся личности ей было не дотянуться, как бы она ни старалась. Поэтому она мучилась несколько месяцев, прежде чем наконец решилась прийти. Подойдя к духовному кораблю Сюй Цина, она тут же упала на колени. Ученица Сюй Сяхуэй просит о встрече с Сюй Цином. Внутри духовного корабля Сюй Цин, сидевший в медитации, открыл глаза и спокойно посмотрел наружу. Его взгляд, казалось, мог проникать сквозь стены и остановился на Сюй Сяхуэй. «В чем дело?» Его голос донесся из духовного корабля и эхом отозвался в ушах Сюй Сяхуэй. Она вздрогнула и тихо заговорила. «Сюй Цин, Чжоу Цин Пен, 3 месяца назад он был убит в секте». В духовном корабле воцарилась тишина. Через несколько мгновений Сюй Цин вышел из каюты и, стоя на палубе, посмотрел вниз на коленопреклоненную Сюй Сяхуэй. В его памяти всплыла картина того, как они вчетвером поднимались на гору, и как Чжоу Цин Пен щедро подарил ему призрачные желания. На самом деле, он не был близко знаком с Чжоу Цин Пеном, но тот подарок считался проявлением дружелюбия, и эти призрачные желания впоследствии немало помогли ему. Услышав о жестокой смерти Чжоу Цин Пена, Сюй Цин вздохнул, но не был слишком удивлен. В суровой среде у подножия горы 7 кровавых глаз ученики постоянно сражались друг с другом, и война не уменьшала их числа. Всегда кто-то умирал, и всегда кто-то стремился вступить в секту. Но, поскольку он был в долгу перед Чжоу Цин Пеном, Сюй Цин решил разобраться в этом деле. Он посмотрел на Сюй Сяхуэ и медленно произнес: «Расскажи все подробно». Эти слова Сюй Цина заставили Сюй Сяхуэй покраснеть, и слезы покатились по ее щекам. За последние месяцы она много раз отчаивалась, но сейчас вопрос Сюй Цина вселил в нее надежду. Сюй Цин, Чжоу Цин Пен, служил в отделе береговой охраны под началом Дин Сяхэ. Он рассказывал мне, что делал для Дин Сяхэ много вещей, которые нельзя было раскрывать посторонним, и Дин Сяхэ обещал ему место в своей свите. Но когда Дин Сяхэ получил повышение и покинул отдел, он не взял Чжоу Цин Пена с собой. Из-за этого Чжоу Цин Пен остался без покровительства, а многие дела, которые он совершил ранее, навлекли на него вражду. Это одна из причин его смерти. Кроме того, Чжоу Цин Пен получил немало ценностей на острове Мирфолков во время великого состязания 7-й вершины. Эти трофеи могли бы защитить его, но из-за безразличия Дин Сяхэ на Чжоу Цин Пена все же положили глаз. 3 месяца назад его убили прямо на улице. Я все это время пыталась найти убийцу, но безрезультатно. Сюй Сяхуэй говорила сквозь слезы, и, хотя она была полна печали, ее слова звучали четко. Очевидно, она долго готовилась к этому разговору. «А ты как связана с Чжоу Цин Пеном?» Помолчав, Сюй Цин посмотрел на Сюй Сяхуэй. «Чжоу Цин Пен очень помог мне, чтобы купить духовную лодку, я взяла в долг большое количество духовных камней. Не имея возможности расплатиться, я была вынуждена пожертвовать своим достоинством, чтобы угождать другим и стать игрушкой для некоторых учеников секты. С виду я была успешной, но на самом деле жила как скотина, выполняя все их прихоти, терпя издевательства и получая травмы. Это моя вина, я была слишком тщеславной, я признаю. Сюся Хуэй закусила губу и тихо продолжила: Чжоу Цинпэн пожалел меня и помог вернуть долг. Я думала, что он влюбился, но он так и не тронул меня. Наоборот, он много раз помогал мне. Я думаю, у меня, Сюся Хуэй, жалкая судьба, но я все же знаю, что такое благодарность. Но мои возможности ограничены. Несмотря на все мои усилия, в том числе и жертвование собой ради расследования, за эти месяцы я не добилась никаких результатов. Мне оставалось только прийти сюда и попросить тебя, Сюй Цин, о помощи. Сюся Хуэй опустила голову, прижимая лоб к земле. Мягкая сила остановила ее. Не нужно этого делать. Я в долгу перед Чжоу Цинпэном. Я займусь этим делом. Глава 196. Секрет Ченьернью. Эти слова Сюй Цина стали для Сюся Хуэй самыми волнующими за последние месяцы. Девушка не лгала. Все, что она рассказала, было правдой. Но она умолчала о трудностях и боли, которые ей пришлось пережить за эти месяцы, когда она пыталась отплатить за доброту, проводя расследование. Сюся Хуэй больше не чувствовала никакой принадлежности к секте Семь Кровавых Глаз, но она не держала ни на кого зла. Девушка просто не понимала, как такой хороший человек, как старший брат Чжоу Цинпэн, мог внезапно погибнуть. Она просто хотела сделать все возможное, чтобы отплатить ему за его доброту. Иногда Сюся Хуэй задумывалась, стоит ли ей так упорно продолжать расследование, но Сюся Хуэй чувствовала, что если она сдастся, то, возможно, откажется от последнего лучика тепла в своем сердце. Это тепло было самым ценным, что она обрела, придя в Семь Кровавых Глаз, поэтому девушка не хотела отказываться от него. Даже когда Сюй Цин помог ей подняться, после того как его сила рассеялась, Сюся Хуэй снова опустилась на колени. Казалось, что для хрупких людей преклонение перед другими – это своего рода утешение. Сюй Цин тоже вздохнул про себя. Он достал передающую звук нефритовую табличку, нашел нужного человека и спокойно произнес: «Приходи ко мне». Вскоре в ночной темноте из далекого переулка показалась маленькая фигурка, которая с невероятной скоростью бежала прямо к Сюй Цину. Сюся Хуэй что-то почувствовала, обернулась, и ее глаза сузились. Она увидела, что прибывший был юноша, одетым в серую даосскую робу поверх собачьей шубы. Он выглядел довольно пухлым, но холод в его глазах и исходящая от него убийственная аура заставили бы многих, кто его увидел, содрогнуться. Сюся Хуэй сделала глубокий вдох. Она слышала об этом человеке, который любил носить меховую одежду под даосской робой. Девушка знала, что он был немым и за последние полгода приобрел немалую известность в отделе убийств, став восходящей звездой после Сюй Цина. Юноша особенно любил пытки. Многие преступники, находившиеся в розыске, были им жестоко убиты. И хотя казалось, что этот немой находится только на седьмом уровне конденсации ЦИ, на самом деле некоторые представители небольших сект, достигшие девятого уровня конденсации ЦИ, также погибли от его руки. Потому что этот немой был безрассуднее, чем любые беглецы. Казалось, что для него жизнь ничего не значила. Как только он определял кого-то как врага, начиналась битва на смерть. Поэтому, увидев приближающегося немого, Сюся Хуэй инстинктивно почувствовала страх. В следующий миг немой приблизился, даже не взглянув на Сюся Хуэй, и опустился на колени перед Сюй Цином. На его лице было ясно видно ликование и радость. «Узнай причину смерти Чжоу Цинпэна. Подробности ты можешь узнать у нее», — Сюй Цин указал на Сюся Хуэй. Немой энергично кивнул, развернулся и ушел, даже не задав Сюся Хуэй ни единого вопроса. Казалось, он считал, что если ему придется спрашивать кого-то еще, чтобы выполнить задание, это будет говорить о его некомпетентности. Сюй Цин посмотрел на удаляющуюся фигуру немого, ничего не сказал и остался стоять на месте, молча ожидая. Сумерки сгущались, последние лучи заката на горизонте окрашивались в чернильный цвет, слабый лунный свет не мог пробиться сквозь тьму, и постепенно наступала ночь. Причал, где находился Сюй Цин, был выбран им специально. Здесь было тихо и безлюдно как днем, так и ночью, никто не мог помешать. Сюй Цину не пришлось долго ждать немого, всего через час он вернулся, преклонил колени и с уважением вручил Сюйцину нефритовую табличку. Ответ, который Сюйсяхуэй месяцами искала, прилагая огромные усилия, Немой нашел всего за час. Конечно, это было связано и с отделом убийств. В то время как Сюйсяхуэй с волнением наблюдала за происходящим, Сюйцин взял нефритовую табличку и просмотрел ее. В ней подробно описывалась причина смерти Чжоу Цинпина. Сюйцина не интересовали эти детали, он лишь пробежал их глазами и остановился на информации об убийце. Убийца не был учеником седьмой вершины. Его звали Ли Цзилинь, он был обычным учеником первой вершины. Его уровень культивации был примерно на девятом уровне конденсации Ци. Он был мрачным и жестоким человеком. В нефритовой табличке Немого отмечалось, что по меньшей мере 11 смертей других учеников были напрямую связаны с ним. Однако он был осторожен, убивал в разных районах и всегда выбирал свои цели очень точно, поэтому не вызывал неразрешимых проблем. В конце концов, такие вещи часто случались в темных уголках семи кровавых глаз. Если кто-то не перегибал палку, если не было влиятельных людей, которые хотели бы разобраться в ситуации, то различные отделы семи кровавых глаз не вмешивались. Например, если бы между Чжоу Цинпином и Сюйцином не было той давней услуги, то его смерть осталась бы незамеченной. Расследование Немого было очень подробным. Помимо всего прочего, он даже выяснил текущее местоположение Ли Цзилиня и его недавние связи. Был взят У Цзянью с первой вершины в качестве последователя. Сейчас находится в ресторане «Дом грез». У Цзянью был приглашен туда на встречу, с кем, выяснить не удалось. Но этот Ли Цзилинь стоит на страже у входа. Сюйцин кивнул и передал нефритовую табличку взволнованной Сюйсяхуэй. Сюйсяхуэй поспешно взяла табличку и внимательно изучила ее. Ее дыхание участилось, а к концу прочтения она побледнела. Подняв глаза на Сюйцина, девушка с горечью и сомнением произнесла: «Брат Сюй, это дело». Содержание нефритовой таблички позволило ей узнать не только имя убийцы, но и то, что он имел влиятельных покровителей. Она не была уверена, будет ли Сюйцин продолжать помогать ей. «Пойдем», Сюйцин сохранял спокойствие. Сказав это, он направился вперед, Немой шел рядом, указывая дорогу. Сюйсяхуэй опешила, посмотрела на спину Сюйцина, сделала глубокий вдох, подавила волнение и последовала за ним. «Дом грез» считался одним из самых известных ресторанов во всем портовом районе. Он был большим, и в нем всегда было много посетителей. По сравнению с рестораном отдела береговой охраны, «Дом грез» явно был на ступеньку выше, особенно тем, что в нем подавали в основном духовную пищу. Регулярное ее употребление не только укрепляло тело, но и помогало рассеивать инородную энергию. Эффект был незначительным, но при длительном употреблении он становился заметным. В этот момент в роскошном отдельном зале на втором этаже «Дома грез» сидели трое человек. Если бы Сюйцин был здесь, он бы узнал всех троих. Один из них был У Цзянью из первой вершины. Напротив него сидел бледный капитан, который больше не скрывал свою внешность. По крайней мере, на первый взгляд, он выглядел вполне здоровым. Все его раны зажили. Третьим был вздыхающий хозяин гостиницы с древесной улицы. На самом деле, если быть точным, в зале было не трое, а четверо. Еще была змея. Эта змея была огромной, она обвивала балку под потолком, свесив вниз половину своего тела, и, казалось, скучала, играя сама с собой. Время от времени она высовывала язык в сторону капитана или издавала булькающие звуки, словно спрашивая о чем-то. Капитан с улыбкой посмотрел на змею. «Линер, ты, наверное, по кому-то скучаешь. Бульк-бульк. Так, ты дай мне 10 бутылочек того инородного тумана, который ты в прошлый раз собрала, и я позову того парня. Пусть он побудет с тобой денек». Справедливое предложение, правда? Капитан говорил с самым невинным видом. Глаза змеи тут же загорелись. Хозяин гостиницы поспешно вмешался. «Ченерню, ты слишком далеко зашел. Меня обмануть мало, теперь ты еще и малышку обманываешь». У Цзянью, сидевший в стороне, холодно посмотрел на капитана, взял винный кувшин, сделал большой глоток и спокойно произнес: «Справедливость и совесть, жадность людских сердец, в конце концов, будет срублена». Капитан моргнул, достал из-за пазухи яблоко, неторопливо откусил кусочек и с усмешкой посмотрел на У Цзянью. «Малыш Цзинь Цзянь, хотя ты только что вышел из уединения и не знаешь, что произошло в мире, и не знаешь, насколько я сейчас силен, я все равно должен тебе сказать. Будь я твоим старшим дядей, я бы заставил тебя говорить по-человечески». Брови У Цзянью взметнулись вверх. строить глазки и непонятно смотреть. Гром и молния ударит в героя. Тебе не нужно льстить мне. Я обещал старшему дяде больше не бить его учеников. Не волнуйся, я не буду бить тебя. Капитан сказал это с улыбкой. Старик, услышав это, хлопнул себя по лбу и беспомощно посмотрел на капитана Юцзянью. «Ладно, ладно, я сегодня пригласил вас сюда по трем делам. Я быстро скажу и уйду. Меня раздражает видеть вас», — вздохнул старик. «Первое, Юцзянью, время обещания, данного твоим учителем, скоро истечет, но я в последнее время не могу находиться в семи кровавых глазах. Поэтому, перед уходом, я усилю печать на гостинице. Скажи своему учителю, чтобы он поскорее прислал кого-нибудь принять дела. Иначе, если что-то случится, я не буду нести ответственность. Второе, Ченерню, твою печать я могу усилить еще три раза. Больше уже не могу, поэтому тебе нужно как можно скорее придумать другой способ подавления. Божественность чем сильнее, тем лучше. Иначе если это оживет, ты, возможно, уже не будешь собой». Старик многозначительно посмотрел на капитана. Выражение лица капитана не изменилось, он все еще улыбался, как будто ему было все равно. Но если бы Сюй Цин был здесь, то, зная капитана, он заметил бы, что после слов старика капитан повертел яблоко в руке, но не стал его есть. Третье дело, это то, о чем я говорил раньше. Мне нужно уехать на некоторое время. Лин Эр собирается пройти возведение основания. Она особенная. Мне нужно отвезти ее в земли предков. Боюсь, на это уйдет несколько лет. Бульк-бульк. Большая змея перестала качаться и обеспокоенно заговорила со стариком. Старик сердито посмотрел на нее. Все еще думаешь о том пареньке по фамилии Сюй? Ты не боишься, что он тебя съест? Бульк. Змея тоже сердито посмотрела на него, не отступая. Видя это, старик вздохнул. Морщин на его лице, казалось, стало еще больше. По-моему, Сюй Цин неплохой. Он хорошо подходит Лин Эр. Капитан кашлянул и подбодрил Лин Эр жестом. Лин Эр сразу обрадовалась и быстро закружилась. Она даже выплюнула маленький пузырек, наполненный инородным туманом, и подарила его капитану. Капитан схватил его и положил за пазуху. Его лицо расплылось в улыбке. «Очень хорошо подходит. Я думаю, что Сюй Цин вполне может стать наложником нашей Лин Эр». «Бульк», Лин Эр с любопытством спросила, «что такое наложник?» Капитан как раз собирался объяснить, когда Уцзянью, услышав, как они говорят о Сюй Цине, распахнул глаза. Его тело, до этого лениво откинувшееся назад, мгновенно напряглось, а выражение лица стало серьезным. Кто в мире настоящий образ, оглядывался ли когда-нибудь назад и видел ли себя? Капитан и старик переглянулись. «Не понимаю, не знаю, о чем ты говоришь». Видя это, Уцзянью заволновался, его дыхание участилось. Он стиснул зубы. «Сюй Цин, о котором вы говорите, это тот Сюй Цин с седьмой вершины, который недавно достиг возведения основания. Тот, который очень привлекательно выглядит. Это один и тот же человек?» Уцзянью быстро спросил. «Да, Сюй Цин, мой заместитель. Ты его знаешь?» Капитан снова усмехнулся. «За долгие века не встречал небо». Уцзянью фыркнул и хотел было что-то сказать, но капитан мрачно произнес. «Неважно, если ты его не знаешь, он тоже вернулся. Я позову его сюда, чтобы вы познакомились, или я отведу тебя к нему». Уцзянью широко раскрыл глаза, сделал глубокий вдох и встал. «Как можно покинуть дом с большой пилюлей? В другой день встретимся по судьбе». Сказав это, он развернулся и хотел уйти, но в тот момент, когда он обернулся, внезапно с улицы, снаружи комнаты, раздалось мощное давление. Эта внезапная волна заставила Уцзянью изменить выражение лица, а глаза Лин Эр загорелись. Она распахнула окно и выглянула наружу. Глава 197. Теневой император. Ночное небо было глубоким, а лунный свет – ледяным. Начинался легкий дождь. Яркая луна, сливаясь с внезапно появившимся дождем, освещала гавань семи кровавых глаз сверкающим блеском. Этот же свет струился по крыше ресторана «Дом грез». Капли дождя превращались в нити, дождевые нити, в занавес. Лунный свет, не успевая уклониться, отражался в размытых тенях. Это напоминало картину ночного пейзажа с полупустыми домами, особенно сцена, где лунный свет сливался с легким дождем, была редкостью. В этот момент по туманной от дождя улице шла фигура в сером даосском халате, держа в руках белый зонт из промасленной бумаги. Лица человека под зонтом не было видно, но стройное тело, прямая осанка и исходящая от него аура заставляли дождевые капли превращаться в туман и обтекать его. Они стекались в круги ряби на мокрой земле, созданные подошвами его обуви, волна за волной, слой за слоем, непрерывно. По одну сторону от фигуры под зонтом, в тени уличного навеса, стояли еще два человека. Один держал зонт, другой, игнорируя падающий дождь, быстро следовал за первым. Пришедшим был Сюй Цин. Под навесом стояли Сюй Сяхуэ и Немой. Несмотря на то, что была ночь, для этого оживленного района казалось, что все веселье только начиналось. В магазинах по обе стороны улицы изначально стоял шум, звуки звенящих бокалов, громкого смеха, соблазнительных, но притворно отказывающихся голосов были повсюду. Особенно у некоторых роскошных магазинов стояло много учеников с сильной аурой, словно стражники. В основном это были слуги важных персон, которые сейчас смеялись и беседовали внутри. Цель Сюй Цина тоже была среди них. Это был худой молодой человек, стоявший под навесом ресторана «Дом грез». Он смеялся и разговаривал с девушкой-ученицей рядом с ним, но в следующий момент его лицо внезапно изменилось, и он поднял голову, посмотрев на улицу. Не только он, но и все магазины на этой улице в этот момент затихли. Приход Сюй Цина не сопровождался намеренным высвобождением ауры культивации, но исходящая от него убийственная энергия и колебания, создаваемые его 65 отверстиями дхармы, все же заставили всех, кто это почувствовал, внутренне содрогнуться. Поэтому множество взглядов из разных мест устремилось на него. Под этими взглядами Сюй Цин спокойно шел к ресторану «Дом грез». Когда на втором этаже открылось окно, из него высунулась голова большой змеи и радостно забулькала на Сюй Цина. Сюй Цин убрал зонт, поднял голову и встретился с ней взглядом. Он слегка улыбнулся. В лунном свете, под дождем, улыбка юноши на мгновение заставила змею обомлеть. Казалось, она обмякла, но инстинктивно хотела выползти и приблизиться, однако старик с древесной улицы, стоявший позади, схватил ее, с крайне настороженным видом гневно глядя на Сюй Цина. Сюй Цин отвел взгляд и посмотрел на худого молодого человека, который сейчас дрожал перед рестораном «Дом грез». В душе молодого человека бушевал ураган, его дыхание участилось, он не мог контролировать себя, глаза жгло, а фигура Сюй Цина, которую он видел, казалось божеством, искажающим окружающее пространство. Словно сам Сюй Цин превратился в огромный водоворот, способный мгновенно поглотить все, что у него есть. Страх и ужас охватили все тело молодого человека, он дрожал, все его мышцы кричали, предупреждая об опасности. Потому что он видел не только Сюй Цина, но и Сюй Сяхуэй, которая пришла вместе с ним и смотрела на него с ненавистью. Он видел Сюй Сяхуэй раньше, 3 месяца назад, после того, как он убил того мелкого бандита Чжоу Цинпына, он почувствовал, что кто-то расследует это дело, поэтому стал тайно наблюдать и обнаружил Сюй Сяхуэй, которая, растерянная и беспомощная, словно раненый олененок, искала улики. Таких слабых людей, которых можно было убить одним ударом, он обычно игнорировал, но, глядя на хрупкость Сюй Сяхуэй в той ситуации, он заинтересовался, поэтому притворился, что помогает, поиграл с ней какое-то время, а потом, когда ему надоело, перестал обращать на нее внимание. Но сейчас его сердце дрожало. Он знал Сюй Цина, знал, что сейчас тот пользуется огромной славой, что ему нет равных. Прежде чем убить Чжоу Цинпына, он также знал, что Сюй Цин и Чжоу Цинпэн были из одного набора, но это было всего лишь совпадением. В 7 кровавых глаз набор не имел значения, все были как насекомые в банке, о какой дружбе могла идти речь. Поэтому даже сейчас он не верил, что все это происходит на самом деле, он даже думал, что, возможно, все не так, как он себе представлял. Поэтому, когда Сюй Цин подошел, он, сдерживая дрожь, поспешно поклонился. «Вижу, брат Сюй, это он?» Сюй Цин посмотрел на Немого и Сюй Сяхуэй. Немой почтительно кивнул. Сюй Сяхуэй, стиснув зубы, посмотрела на молодого человека с ненавистью. Когда она увидела нефритовую табличку, то поняла, какой глупой была все это время, и сейчас яростно кивнула. Видя это, худой молодой человек, стоявший перед рестораном «Дом грез», почувствовал, как его сердце заколотилось. Он инстинктивно отступил на несколько шагов и закричал: «Хозяин, спасите меня!» Его голос оборвался, как только он начал говорить. В тот момент, когда он открыл рот, черный пруд появился из ниоткуда рядом с Сюй Цином, мгновенно приблизился и пронзил шею молодого человека. Заключенная в нем сила молнии мгновенно распространилась из раны по всему телу, заставив душу молодого человека рассеяться, а тело растрескаться, словно вот-вот развалится. Молния в дождевой воде притянула молнию из грозовых туч в небе, и в мгновение ока удар грома с ревом обрушился с неба, словно серебряная змея, на уже безжизненное тело худого молодого человека. С громким хлопком его растрескавшееся тело разлетелось на куски черного обугленного мяса, дымящегося и разбросанного по земле, которые затем потушил дождь. Эта сцена была настолько шокирующей, что все, кто ее видел, почувствовали, как в их сердцах поднялась огромная волна. Хотя возведение основания должно было убивать конденсацию ЦИ быстро и чисто, но действия Сюйцина были слишком поразительными, он даже смог призвать небесную молнию, и это стало причиной того, что все, кто это видел, были потрясены. Черный пруд мгновенно вернулся и спокойно завис за спиной Сюйцина, сливаясь с тенью. И чем больше это происходило, тем больше окружающие дрожали. В этот момент все вокруг затихло. Сюйцин собирался уходить, но тут из окна на втором этаже ресторана «Дом грез», которое открыла Линер, раздался удивленный голос. «Ой, малыш Цзинь-Цзянь, тот, кто умер, это же твой слуга, которого ты привел раньше. Он только что звал тебя на помощь». Это был голос капитана. Когда Сюйцин смотрел на змею и старика с древесной улицы, он заметил в той комнате еще две ауры, одну он очень хорошо знал, другая тоже была ему знакома. Поэтому Сюйцин поднял голову и посмотрел на окно комнаты наверху. В комнате у Цзянью, девятый принц первой вершины, гордость секты, посмотрел на улыбающегося капитана, помолчал несколько секунд, затем холодно фыркнул, взмахнул рукавом и резко встал. Волна огня жизни с грохотом вырвалась из его тела, его мощная аура заставила все вокруг содрогнуться. «Вау!» – тут же воскликнул капитан рядом. У Цзянью решил, что этот человек – дурак, а спорить с дураком – слишком унизительно, поэтому, даже не взглянув на капитана, с мрачным лицом подошел к окну. Когда он дошел до окна, его аура начала колебаться, мощная культивация стала неистовой, в небе сверкали молнии и гремел гром, и даже несколько больших бронзовых мечей появились из облаков, нацелившись на темную улицу. Внутри у Цзянью зарождался бушующий гнев. Убийственная аура окутывала принца, концентрируясь в глазах, устремленных на Сюйцина. «Ты зачем убил моего слугу?» – гордо вопросил он. Его слова, подкрепленные властным видом и хмурым выражением лица, создавали впечатление величия, присущего истинному небесному избраннику. С его словами в небесах прогремел гром. Огромные бронзовые мечи, возникшие в воздухе, излучали бесконечную остроту. Эта сцена потрясла всех посетителей близлежащих лавок. Люди поспешно покидали свои места, предчувствуя скорую жестокую битву. Ведь Сюйцин убил слугу прямо на глазах у Цзянью, что было равносильно пощечине. Тем более, культиваторы первой вершины чрезвычайно дорожили своей репутацией и наверняка не оставили бы это просто так. Внутри комнаты змея, глаза которой пылали яростью, устремились на принца. Старик с древесной улицы удержал ее, а в душе ликовал. «Ну что, Сюйцин, посмотрим, как ты теперь выкрутишься». Первая вершина славится тем, что всегда защищает своих. У девятого принца есть 8 старших братьев по обучению, а они большие любители драк. Немой и Сюйсяхуэй, стоявшие рядом с Сюйцином, тоже были потрясены. Немой, несмотря на то, что все его тело дрожало под давлением ауры у Цзянью, поднял голову и, оскалив острые зубы, не сводил взгляда с шеи принца. Сюйсяхуэй кусала губы, ее переполняло беспокойство. Девушка чувствовала себя виноватой, считая, что втянула Сюйцина в эту неприятную историю. Однако, среди всеобщего волнения, только Сюйцин сохранял спокойствие. Он холодно смотрел на Уцзянью и молчал. Затем юноша поднял правую руку, и черный пруд с гудением вылетел из тени за его спиной. В этот момент Уцзянью разразился громким смехом. Он запрокинул голову и, продолжая смеяться, кивал, одобрительно восклицая. Его голос был настолько громким, что, казалось, он хотел, чтобы его услышали все. «Вот оно что, ты прав. Раз это ваша личная вражда, то у меня действительно не должно быть к этому никакого отношения». Сюйцин нахмурился, но промолчал. «Выпить вместе не получится, я понимаю ситуацию», — громко произнес Уцзянью. «Ха-ха, брат Сюй, не стоит так переживать, у меня действительно сейчас нет времени». «Ладно, ладно, меня восхищает твой подвиг в борьбе с кланом морских трупов, а ты еще так вежливо себя ведешь. Хорошо, раз уж ты так ко мне относишься, я тоже не жадный. 100 000 духовных камней за убийство этого человека, Я заплачу. Линер широко раскрыла глаза, посмотрела на Уцзянью, затем на пустое пространство вокруг него, не понимая, о чем он говорит. Угу, хорошо. Когда будет время, соберемся еще раз. Мне пора идти. Рад был сегодня познакомиться с тобой, брат Сюй. Было чудесно. Внутри комнаты девятый принц продолжал громко и беззаботно смеяться. Его первоначальная строгость сменилась весельем, и на его лице появилась улыбка. Он сложил руки в почтительном жесте перед Сюйцином. Сюйцин смотрел на него с недоумением. Юноша не произнес ни слова с самого начала. Уцзянью быстро взглянул на лицо Сюйцина, и внутри у него все похолодело. Он поспешно взмахнул рукавом, продолжая смеяться, и вышел из комнаты. Шагая навстречу молниям и дождю, принц направился к горизонту. Его фигура, парящая словно бессмертный, напоминала прекрасную картину, полную удивительного смысла. Превосходя мирской суеты, я воспаряю в облаках и становлюсь бессмертным. По мере того, как он удалялся, все бронзовые мечи в небе следовали за ним. Его голос разносился все дальше и дальше, постепенно затихая. Глава 198. Не отбирай у меня славу. Лишь полностью удалившись, оказавшись в безлюдном месте, Уцзянью вздрогнул. Лицо его побелело, в глазах появился ужас, а лоб покрылся испариной. Он сделал длинный выдох. Что происходит? Средняя стадия. Эта зловещая звезда была настолько сильна и раньше, а теперь она достигла средней стадии. Если бы это случилось за пределами секты, он бы точно убил меня. Сердце его трепетало. Уцзянью непрерывно делал глубокие вдохи. Он решил, что в ближайшие несколько месяцев не выйдет из секты. Хорошо, что я сообразителен. Сегодня я оказал ему такое уважение, даже заплатил за него духовные камни в качестве штрафа. Если он разумный человек, то в следующий раз, возможно, не будет так упорно пытаться меня убить. Головная боль. Нет, пока не достигну средней стадии, я даже из пещеры не выйду. За пределами дома грез, под дождем, Сюйцин был в смятении. Немой опешил. Сюйсяхуэй тоже застыла. Линер моргнула с некоторым подозрением, а рядом с ней старик с древесной улицы был в полном недоумении. Те, кто находился близко, все ясно видели. Сюйцин ничего не сказал, он лишь принял позу, готовясь к атаке, а потом Уцзянью начал сам с собой разговаривать. Он смеялся и говорил громко, словно Сюйцин действительно общался с ним с помощью передачи звука, объяснял что-то и неоднократно приглашал его выпить. Все это выглядело настолько реалистично, что те, кто не видел происходящего, а только слышал звуки, наверняка поверили бы, что все это правда. Они подумали бы, что Уцзянью – важная персона, уважающая Сюйцина, и что они как хорошие друзья, уважающие друг друга. При этом, из-за неоднократных приглашений Сюйцина Уцзянью, у которого действительно не было времени, решил ответить взаимностью и заплатил штраф за ученика. «Малыш Цзинь Цзянь неплохо играет, я даже засмотрелся». Раздался хруст, нарушивший тишину в комнате. Капитан встал со стула, жуя яблоко, подошел к окну и подмигнул Сюйцину. Сюйцин оглядел конечности капитана, в его глазах мелькнула озадаченность. Капитан слишком быстро восстановился. Такое быстрое отрастание конечности не казалось Сюйцину результатом работы техники культивации или пилюль. Скорее, это было похоже на какое-то жуткое колдовство. В этот момент змея, воспользовавшись замешательством старика, быстро вылезла через окно и помчалась к Сюйцину. Сюйцин сосредоточился, но, взглянув в глаза змеи, он почувствовал что-то знакомое, словно видел их раньше. От нее не исходило никакой враждебности, только радость. Бульк-бульк. С радостным шипением тело змеи быстро уменьшилось, стало тонким и обвилось вокруг руки Сюйцина. Змея стала белой, с большими глазами, выглядела очень мило. Бульк-бульк, бульк-бульк. Старик с древесной улицы, увидев это, мысленно застонал. Он хотел было крикнуть, но в следующий момент Сюйцин поднял голову и холодно посмотрел на него. Старик вздрогнул, вспомнив, как Сюйцин чуть не убил его. Он чувствовал себя обиженным. Ему было горько от того, что его дочь, выбирая между ним и своим возлюбленным, выбрала последнего. «Нет, я не могу с этим смириться. Этот парень Сюй, явно негодяй, он не пара Линер». Старик с древесной улицы глубоко вздохнул, мысли лихорадочно метались в его голове. Он поспешно заговорил. «Бульк-бульк». Он не осмелился говорить по-человечески, сейчас он говорил на языке Линер. Он объяснил ей, что, если она хочет быть с Сюйцином всегда, ей нужно принять человеческий облик, а для этого ей нужно достичь возведения основания, поэтому им нужно уходить. Линер с сожалением посмотрела на Сюйцина, нежно потерлась головой о его руку, разжала хватку и вернулась к старику с древесной улицы. В ее глазах все еще читалась печаль.